утонувший корабль. А, вот она, пиратская посудина. Все ясно. Фашистский эсминец. Откуда ты знаешь? Читал. Фашистские эсминцы обозначались буквой Z.